Глава 42. С 1929 по 1954 годы. Четверть века в Париже. Переехав в Париж уже окончательно, я первым делом занялась устройством своей студии. Но оборудование студии требовало известных затрат, а средств у меня на это не хватало. И если я смогла это сделать, то только с помощью моих друзей, среди которых Иван Иванович Махонин занимает особое место. Он был женат на Наталье Степановне Ермоленко-Южиной, которая исполняла весь вагнеровский репертуар на императорской сцене. Сам он был очень хорошим скрипачом, прекрасным певцом и любителем музыки. Постоянно посещая театры, Махонин был знаком со всеми выдающимися артистами и музыкантами. Меня он знал и ценил еще со времени моей службы в Мариинском театре и широко пошел мне навстречу в моем новом начинании. Устройство и оборудование студии потребовало более 2 месяцев. Надо было заказать и установить палки для упражнения, провести электричество, окрасить стены и купить самую необходимую мебель. Только к концу марта студия была готова. Мы попросили митрополита Евлогия отслужить молебен и окропить помещение студии святою водою. Еще год назад, когда я только что наняла студию и приехала наметить ремонт, я встретилась с митрополитом Евлогием в подъезде этого дома. И мы оба друг другу задали один и тот же вопрос: «А что вы тут делаете?» Митрополит мне ответил, что он был в русской семье, которая живет наверху, а я ответила, что устраиваю студию, где буду давать уроки танцев. Он заинтересовался моим проектом и на прощание просил непременно его позвать осветить студию. Вот почему я его и попросила. Освещение состоялось 13 марта по старому, 26 марта по новому стилю 1929 года. На это торжество я пригласила только самых близких друзей, которые помогли мне найти помещение и сочувствовали моему начинанию. 6 апреля я начала занятия в студии и дала свой первый урок. Первая ученица, которая поступила ко мне, была Татьяна Лепковская, родная сестра Лидии Лепковской, знаменитой нашей оперной певицы. Таня Лепковская, как мы все ее звали, была моим талисманом. Она принесла студии счастье, и в память этого ее портрет всегда висит на том же месте, что и в первый день. По спискам студии Таня значится под номером 1. Конечно, время для открытия студии было неудачное. Учебный сезон был на исходе, и все, кто учился танцам, занимались в других студиях. В этот первый период, с апреля по июль, учениц поступило мало. Но зато это дало мне возможность проверить себя, смогу ли я давать уроки. Я убедилась, что справлюсь, и даже хорошо справлюсь, и уже с полной уверенностью готовилась к началу осеннего сезона, когда я ожидала наплыва новых учениц. Сергей Павлович Дягилев давал в 1929 году свой весенний сезон в Париже с 22 мая по 12 июня в театре Сары Бернар. За это время он несколько раз бывал у меня, и мы с ним болтали, сидя в саду. Разговаривать с ним было всегда интересно. Потом он уехал в Лондон на летний сезон в Ковент-Гарден, а мы уехали в Руая, где совершенно неожиданно получили известие о его кончине в Венеции 19 августа 1929 года. Ему было всего 57 лет. В лице Дягилева я потеряла старого и чудного друга. Несмотря на нашу короткую ссору, он остался до конца тем же, каким он был со мною с первых дней нашего знакомства, и он знал, что я его искренне любила и ценила его дружбу. Сергей Павлович Дягилев был, несомненно, крупной, выдающейся фигурой, большим русским барином и в своем роде самородком. Он был тонким знатоком в области искусства и литературы, понимал балет и любил его. На тему о балете мы с ним немало говорили, и я хорошо знала его взгляды на наше искусство. С ним разговаривать было одно наслаждение, так он был интересен и увлекателен. То, что Дягилев сделал для русского балета, несомненно, его заслуги огромны, в особенности в смысле ознакомления Европы с русским императорским балетом. и в связи с этим с русской музыкой и русскими художниками-декораторами. Вначале Дягилев действительно показал Европе настоящий русский балет, точнее говоря, императорский русский балет, так как он повез с собой в Париж труппу, набранную исключительно из артистов императорских театров, с декорациями и костюмами также императорских театров. Роскошь, которую не могла бы себе позволить ни одна частная антреприза. Первым его балетмейстером был Михаил Михайлович Фокин, чудные постановки которого останутся в истории балета как выдающиеся произведения в области искусства. Но постепенно репертуар Дягилева стал заметно меняться. Продолжая ставить балеты классического характера, он одновременно стал ставить новые фокинские. Он ставил и такие балеты, которым не было бы места ни на императорской сцене, ни даже в частном русском балете, и о чьих достоинствах было много споров, продолжающихся до сих пор. Число русских артистов стало после Первой войны постепенно уменьшаться. Труппа пополнялась иностранными артистами, но чтобы спасти, как говорится, фасад, им давали русские фамилии. Балет перестал быть русским, осталось лишь название –